Глава 12. По стране, в одночасье, по моей команде полетели байки и небылицы. Разносимые высшей свитой упоминания о божественном гареме, истории древнего прошлого о любви, усладах и похоти, благодаря которым и появилась империя, стали распространяться. Мои верные приспешники из подполья нашептывали людям о том, что император не испытывает неприязнь к похоти и продажной любви. Более того, инквизиции был дан наказ, на фоне проводимой информационной политики, смягчить наказание для жриц любви. Со всеми пойманными незаконными предпринимательницами и индивидуалками требовалось проводить беседу, после направлять их к врачу и со справкой о том, что женщина здорова, заставлять регистрироваться в созданной по моему приказу гильдии. Император похотлив, от похоти его родилась империя, потому-то и похоть он никогда не запрещал. Запрещали его сбившиеся с пути, оступившиеся дети. Так мы преподнесем эту весть стране, порадуем трудяг мужиков, шлюх и чутка опечалим жен. Налог, что гильдия станет изымать с индивидуалок, плюс плату, которую они будут уплачивать за прохождение врачей, сделаем довольно высокой. Аргументируем это невозможностью контролировать, сколько мужчин одна женщина может пропустить через себя в день, а также невозможностью постоянно отслеживать ее здоровье. Прижав таким вот способом индивидуалок, я через приспешников открою несколько публичных домов. При каждом свой врач, прачка, банщик и сутенер, что будут приглядывать за здоровьем, состоянием и качеством оказанных девушками услуг. Чтобы содержание всего персонала, строение и работа девочек оставалось более выгодной, чем работа на улице, налоги для таких мест будут существенно ниже, чем для ИП. Иными словами, своими действиями я загоню участников под палку, сделаю их работу невыгодной, опасной, менее прибыльной, чем если бы те работали с нами. Используя свиту, мощь империи, по закону мною писанному, я монополизирую весь рынок, оставив самым непокорным возможность сохранить свою независимость, работая на себя. Я диктатор, могу себе это позволить. Пока первые рабочие шли по горам, а в Вавилон собирались отряды любви, я с девчонками постепенно обживался на полянке. Мое уютное гнездышко не выглядело как цитадель правителя всего и вся, а скорее напоминало коттедж. С парой отдельных спален, общей столовой, совмещенной с кухней. Ну и, конечно же, отдельными туалетами и ванной. На создание своего дома, изменения в проекте я потратил от силы час. Цветы отметили, за исключением пары спальных и одной большой банной комнаты, домик один в один напоминал тот, что оставался в запретном саду. Видимо, уже тогда, только познавая свою силу, я создал нечто прекрасное. Нечто такое, на что равняюсь и по сей день. Эх, хорошие были деньки. За домом, выбрав и переместив огромный пласт черной плодородной земли, оставался большой котлован. Построив в самой глубокой части первые кольца для колодца, при помощи магии добрался до подземных ключей, после чего засыпал яму песком, камнями, вывел все под уровень фундамента моего домика и построил теплицы. Длинные, закрытые стеклом и магическим барьером, имеющие внутреннюю систему отопления и возможность полива через все тот же вырытый колодец. Еще до прихода первых рабочих, как некогда в деревне, я с зарей и ветерком, используя семечки, извлеченные из объедков, засеял первые ряды теплиц, ностальгируя, посвящая себя очень приятному, веселому фермерскому делу. Копаясь в грязи, словно крестьянин, весь чумазый, с бутылкой вина в одной руке и тряпкой в другой, испытываю истинное удовольствие. Наконец-то провожу время так, как мне этого действительно хочется. К сожалению, все хорошее имеет свойство быстро заканчиваться. Второй день и попытка задержаться в теплицах на подольше встретили преграду в виде старой гиены, прибывшей к нам на разведку. Скрывая удивление, под побледневшей, покрытой шрамами мордой, тот высоко оценил мои труды, а также рассказал о странном инциденте. Синей комете и звездопаде, что этой ночью в небе видели его бойцы. Особой энергии манны от нее не исходило. Просто метеоритный дождь, посчитал я, не знаю почему, вспомнив об Эсфее. Возможно, божество пыталось смыться с планеты. Возможно, устроило битву с кем-то в стратосфере. А может, это ничего и не было. Просто метеоритный дождь. Никто из моей свиты так и не смог дать вразумительный ответ, объяснявший эти события. Потому, распрощавшись с командиром заставы, мы решаем вернуться к делам насущным, вопросам, касавшимся будущих переселенцев и работников. Лагерь, множество общежитий, какая-нибудь столовая, мастерские и прочее. Мне требовалось огромное количество однотипных, скучных, серых и унылых строений, задача для которых не протекать и тепло сохранять. Все. Домики делал двухэтажные, квадратные. В центре дома одна большая каменная печь. Кому-то придется кочегарить сразу за всех. В каждой комнате, как на втором этаже с общим балконом, одной лестницей, так и на первом, четыре отдельные двери с выходом на улицу. Туалета нет, кухни нет. В каждой из четырех комнат по две двухъярусные кровати. Плюс один шкаф в центре. Итого получалось, в одной комнате 4 человека, на одном этаже 16, в двухэтажном доме 32. Таких вот домов требовалось мне минимум 100 штук для заселения всего-навсего 3200 работников. Понимая все масштабы предстоящих работ, поневоле съежился. Требовалось построить целый город, или же просто позволить своим работягам, своим кроликам и зайчикам мерзнуть, оставив на милость природе вместе с немногочисленными пожитками. Я помнил, сюда шли самые обездоленные дети трущоб. К ним я почему-то испытывал особенные чувства. Я испытывал жалость, и донести ее до местных хотел через удобство, комфорт которого они еще не знали. Отказавшись от кухонь внутри домов, я сильно упростил себе задачу строительства, а также полностью исключил возможность местных воровать друг у друга запасы продуктов. Все работники будут кормиться в общих столовых, что мы расположим в жилых застройках возле шахт и мастерских. Квадратные общежития на 32 человека в большем числе расположу подальше от шахт. В этих малоприятных условиях будут жить грузчики, погонщики скота, люди, что возьмут на себя роль транспортировки излишков камня в пустыню. Ближе к горам расположится отдельный район шахтеров. Вот тут я собирался по-настоящему показать себя. Дома попросторнее, без двухъярусных кроватей. С повышенным комфортом, просторностью, личными комнатками под туалеты. Столовые все так же оставляю за пределами общежитий. Но добавлю домиком их мебели в виде столов и стульев. Шахтер должен понимать, этот город, все его условия исключительно для него. Шахтер здесь главный и самый уважаемый работник. Все те, кто вместе со мной отправятся строить тоннели, будут рисковать попасть под завал, обвал и обрушение горы. Должны понять, я выше остальных ценю их труд и риски. Кормить работников шахт будут лучше других. Также с избранными дворфами планировалось обсудить рабочие и трудовые нормы, за выполнение которых я собирался ввести премии. Работать за еду – это, конечно, хорошо, но лишняя монета стимулирует куда лучше, чем большое человеческое спасибо. К тому же, работникам же нужно как-то копить на шлюх, либо же возможность выкупить дом-комнату. Каждому жителю трущоб по окончанию стройки я планировал предложить выкупить возведенное мною жилье. Все, кто не отправится с нами в Абу-Хайра, кто не захочет возвращаться в Вавилон и решит остаться работать в местных теплицах, всем им я сделаю предложение о приватизации. Мол, работай дальше на меня за гроши, и в конце ты получишь не вшивую койку места, а целую комнату в двухэтажном строении. А там и перепланировку можно сделать, и туалетную комнату, и кухоньку маленькую. В общем, из общаги на четверых в однокомнатную студию. Просто работай на меня, и будет тебе еда, жилье, а дальше уже, как отработаешь, зарплата. Все равно после завершения строительства тоннелей и прямого пути к Вавилону, большая часть этого жилья станет невостребованной. Так, хоть смогу ее сдать в частное пользование тем, кто действительно нуждается в доме и работе. А работы у нас много. Это сейчас тут пустыни да безжизненные опасные горы. С перспективой, если мы победим, это место должно стать очередной отправной точкой между Вавилоном, Абу-Хайра и пустынными землями, находящимися далеко за пределами Абу-Хайра. Прежде чем попасть в нашу столицу, все и вся со всей пустыни будет приходить именно сюда, что открывает для множества торговцев благоприятные перекупские движения. Первые 100 домов для грузчиков при свете зажигалочки зари я закончил до 2 часа ночи. Еще столько же к восходу нового дня. Сказать, что устал, соврать, я был полон сил, только вот ноги чутка дрожали от постоянных подъемов по лестницам, да крафта мебели на каждом из этажей. Сила буквально рвалась наружу, требовала, чтобы ее использовали, и восполнялась в скорости неисчислимой. То, с каким воодушевлением в меня уверовали после возвращения Империя, буквально заставляло тело мое парить над землей. Аура вокруг меня и моих вещей становилась столь плотной, что на нее можно было наступить. С каждым новым днем я становился сильнее, и силу свою мне в полной мере довелось испытать в день, когда приспешники Оры доставили Лича. Боже, как его корежило, как гнуло кости и выворачивало плоть, когда я пытался взять его под контроль. Мертвец испытал боль настолько резкую и ужасную, что даже будучи мертвым, воскрешенным с душой искаженной скверной, все равно лил слезы, моля о пощаде. Я уничтожал его разум, сила моя буквально пожирала его истинное «я», заставляя верить, что все им прожитое до сего момента являлось вымыслом. Я уничтожил сознание лича, пожирал и переписал заново, поместив возымевшую перепончатые крылья душу в ряды войск четырехрукого. Произошедшее с личом сильно меня приободрило. На радостях, позволив себе тройничок с аорой, облачком и зарей, с утра, пока девочки спали, я дал слабину. Выйдя еще до восхода солнца поработать над будущим домом клеткой Остоопы, задумался, замечтался, въебав 200-метровый замок. Как это вышло, хрен знает. Крепость просто взяла и возникла, а я застыл в размышлениях, разрушать ее или заняться перепланировкой, отдать под мастерские, казармы или сделать самый большой разнообразный в стране бордель. Думать долго не пришлось, мысль о борделе победила с абсолютным перевесом в числе голосовавших моих собственных. Я, зверодевочки с утонченной лисьей грудью, или с выменем, как у девочек племени Му. Жопастые и рукастые девочки-дворфи или утонченные прекрасные девочки-сирены. Вечно серьезные девочки-эльфийки или соблазнительные страстные девочки-дроу. Здесь, в этом месте, я хотел собрать их всех и посмотреть, кого будут брать чаще, за кого заплатят больше и кто отполирует мужской член лучше других. Идея, а с ней страстное желание дождаться прибытия отправленной за столпой ветерка, заставляют меня вернуться к трем ненасытным дьяволицам, в очередной позе проверив, насколько те ненасытны. Большие груди аоры, упираясь сзади, ласкали спину, прижатая к подушкам заря, покорно исполняла своим языком капризы облачка, пока я безжалостно драл ее в оттопыренный зад. Мы хорошо проводили время, никого, кроме ветерка, по факту и не обделили. Глупышка сама вызвалась выполнять сверхважное божественное задание, которое, как ни странно, никто не хотел выполнять. Такая вот она, ответственная и исполнительная. В прошлый раз была курьером, а сейчас надзирателем, отвечающим за перемещение Остоопы. Вдоволь натрахавшись, к вечеру того же дня я заканчиваю с обустройством комнат в 9-метровой полукрепости полубордели. Перехожу к тем же многострадальным мастерским. Делал я их одноэтажными, длинными и небольшими, словно рыночные павильоны. За каждым таким павильончиком находился небольшой дворик. В дальнейшем его могут использовать как склад под открытым небом, либо для возведения построек, за которыми я расположил отдельные частные дома. Каждому мастеру свой одноэтажный дом. С печью, кухней, туалетом и даже небольшой коморкой, отведенной под ванну. Все эти ряды и павильоны расположились непосредственно у подножья гор. Так, если инструмент будет поврежден во время работы, сдать его в ремонт будет сродно тому, что сходить и взять новый. Также с той же простотой местные трудяги в конце смены смогут сдавать в ремонт свою одежду, обувь, оформлять и забирать свои заказы по пути домой. Ряд ремесленников все равно, что ряд продовольственный. Здесь будет сконцентрировано все то, что может не хватать местным. Отдельное внимание, а также лишние полдня я уделил лазарету. Место по-настоящему важное, от которого будут зависеть человеческие жизни. Что и как тут должно быть, не знал, точно так же, как и не знал, какая должна присутствовать мебель. В итоге все уперлось в строение типа школьного. Большие окна, куча комнат, кроватей, огромное количество скрафченных магических светильников, заряженных моей манной. Ну и, конечно же, мебель. Кровати я по комнатам сам расставил, а вот шкафы, тумбочки, столы и стулья тупо накрафтил и забил ими 7 из 10 кладовых. Не знаю, зачем им столько, будут невостребованы, раздадут или продадут. Очередной день вдали от цивилизации подходил к концу. Встречал я его на пике горы, закутанный в шкуры, с бокалом вина в одной руке и с крепко сжатой сиськой аоры в другой. Горячая дроу изволила, чтобы ее отодрали на вершине одной из самых высоких гор. Отказывать не стал. Позволил окружить нас защищающим от холода барьером. Всему миру продемонстрировал розовые соски неприступной королевы, заставив ее от восторга кричать на пике удовольствия. Жаль только крики ее сладостные, как и возможность увидеть нас, она также скрыла за барьером. От этого потерялся некий шарм, детский страх быть кем-то разоблаченным. На следующее утро через перевал к нам прибыли первые разведотряды. Группа воинов, обеспечивавшие безопасность тем, кто шел позади. Для них, как и для еще 1000 бойцов чина старший солдат, я также подготовил жилье. Казармы, не особо удобные, общие, с двухэтажными кроватями, с рядами туалетов на улице. Простые казармы. Все постройки мои находились рядом с местами приема пищи. Благодаря моему труду, многим из них не нужно было ставить шатры, лежать в шкурах на холодной земле. Кровать, она и в Африке кровать, ее наличие в разы лучше, чем отсутствие. К тому же, как я и говорил, жизнь в казарме означала возможность быстро и без проблем добраться до столовой, либо же до туалета. С первыми отрядами солдат посетить нас соизволил и командир Гиена. Хватая ртом воздух, тот глядел на извилистые, идущие к горному плато тропы с сотнями двухэтажных домиков. Но ни дома, ни теплицы, ни даже целый городок ремесленников, выросший на плато за один день, не удивил его так, как удивил спрятавшийся в редких деревьях замок. Замок, мною прозванный как «Дом похоти». Он славился своими стенами с горным пейзажем, стал настоящим сюрпризом, ровно как и то, под что именно планировалось это место сдать. «Что? Бордель? Господин, да это место выглядит лучше нашей заставы! А эти дома? Вы вправду собираетесь отдать их простой черни? Планировка и кровати? Зачем им целая эта ваша столовая? Пусть едят на земле! Это... «Зачем в борделе чан с подогревом воды? Не слишком ли много привилегий для шлюх?» — возмущалась Гиена. «Может, лучше?» «Не лучше», — глядя в его изумленные глаза, говорю я. «А с вашей заставой мы еще поработаем. Давай, показывай, чего вам там улучшить?»